Все-таки весьма нудное занятие идти, если это не прогулка по собственному желанию, а средство передвижения, даже если кругом весна. Даже если кругом вообще Греция, и в частности очень красиво. «А что это за гора?» — поинтересовалась догнавшая меня Наташка Мигачева, кивая на величественный пик, поднимавшийся прямо по курсу. Широкий, укрытый до половины ковром свежей весенней зелени, а дальше расчерченный темными изломами. Самую вершину, рисовавшуюся в бирюзовом безоблачном небе, венчала ослепительно белая снеговая шапка. «Знаешь, — завороженно сказала Танюшка, — а, по-моему, это Олимп». «Да, это Олимп», — подтвердил один из ребят Франсуа. «Гора богов!» — вырвалось у меня, и я невольно остановился, восхищенно рассматривая прославленную гору. «Гора богов!» — Франсуа, голый по пояс, подошел ко мне и указал в направлении горы. «Завтра утром переправимся через Пиньос, потом еще два дня и окажемся на оконечности полуострова, а там рядом с парады. Ты говорил, к нам кто-то еще присоединится?» Я смахнул со лба пот. Франсуа кивнул. «Да, и как раз здесь, на склонах Олимпа, обосновался Тезис Фарискос со своими ребятами и девчонками, и он-то как раз готов воевать против Нори. Итальянец убил его девчонку, просто сил было маловато у одного». «Олег!» — крикнул Андрюшка, стоявший в полусотни метров впереди. «Наши дозорные!» Игорь Басаргин и один из мальчишек Франсуа, уходившие в передовой дозора, опрометью выскочили снизу из-под холма. «Урса, Олег, Урса!» Бас подскочил ко мне, сжимая шпагу в руке. «Не меньше полусотни!» Я оглянулся на Франсуа. Тот пожал плечами и обнажил саблю.